Глава 26. Что? Секретарь промолчал. Ему, уже больше 50 лет входящему в этот кабинет с докладами, все сказало лицо повелителя, превратившееся в неподвижную маску. Этот вопрос был задан лишь из-за мига растерянности, а сейчас тренированный разум мага погрузился в транс, за краткий миг успев не только осмыслить новость, но и смириться с ней, обдумать возможные решения и наметить план действий. Лицо дрогнуло, снова становясь живым. В кабинете прозвучал приказ. Подробности. 3 часа назад крепость Слаот приняла передачу Пеленора. Цитирую. «Бой, бой, бой! Атакованы 15-го. Химеры двигаются на Брагар. Бой, бой, бой! Невидимость, полет, эфир, ломатели. Новые твари. В осаде превосходящими силами». Сообщение повторялось чуть больше 2 раз, оборвалось на середине. Но секретарь выделил голосом, заметив, как заострились черты собеседника. Одновременно передачу принимали и в самом Брагаре, обнаружив сходные с грозовыми отсветы над перевалом. Считаю, что передача сигнала проходила с огромным перенасыщением маной центрального заклинания сигнальной. Оно могло не выдержать. Заклинание там ставил сам Виор Раст. Скорее, они расплавили фокусировочный кристалл или зеркала. Повелитель кивнул, развернулся, бросив полголоса. 2 минуты. Из внутренних покоев он вернулся, сменив халат на мундир. Что уже предпринято? Брагар начал эвакуацию жителей. На перевал выдвинут передовой отряд. Крепость каждый час посылает краткий отчет. Пограничные части Пеленора были переоснащены под эфирную связь. Они не могли подпустить врага к стенам, сколько бы там ни было невидимок. Да и сами невидимки. Я хочу точно знать, что на сигнальных Брагара и Лаота гардерцы. Усложнить сигнал. Повелитель шагнул к книжной полке, выдернул одну из книг. Устав гарнизонной службы. Первое слово с каждой четной страницы для Брагара. Для Лаота последнее с нечетной. Каждая передача — новая страница, новое слово. Понял. Секретарь коротко кивнул, бросил через плечо. Клавир, один из молодых мужчин, стоявших все это время у него за спиной, молча развернулся, исчезая за дверью кабинета. Дальше. Кто у нас в Брагаре из армейских? Легат Ментар. «Помню его, справиться. Где сейчас Магнивар и Шаладар? 2 дня назад они приехали в...» «Стой!» Хозяин кабинета обернулся к столу. По сигналу секретаря помощники убрали с него все бумаги, и повелитель взмахнул рукой. Воздух сгустился, обретая плотность и цвет, покрывая столешницу толстым слоем голубой текучей субстанции. Спустя несколько секунд она дрогнула и начала преображаться. Вверх взлетели пики гор, появилась короткая щетинка лесов, воздвиглись крохотные стены городов. Голубой цвет стремительно изменялся, окрашивая создаваемую карту в натуральные оттенки. Протянулись нити дорог и рек, воздух пронзили шпили сигнальных. Прошло меньше минуты, и на столе появилась подробнейшая карта страны и окрестностей. Возле Пеленора разместились несколько костяных, гротескных тварей. Итак, палец секретаря коснулся замка за хребтами. 2 дня назад они были здесь. Отправить приказ немедленно отправиться в Ватир. Взгляд повелителя скользнул по карте, проверяя их будущий путь в обход всех хребтов через Риольский проход. «Будут через 3 дня. Долго». Секретарь напомнил. «Правос? Нет. Убрать его с места возможного сражения будет еще большей ошибкой, чем в случае с Магниваром. Нет». Повелитель замер, снова на миг окаменев в неподвижности магического транса, и жестко закончил. «Сообщение Магнивару. Пеленор в осаде. Брагару грозит разрушение. Пусть хватает Шаладара, вспомнит молодость и пересечет хребет напрямую к провинции Пеленор к Крайту. Способ меня не волнует. В конце концов, теперь он повелитель, а не архимаг. Пусть превзойдет свой прошлый болотный подвиг. Срок 1 сутки. И пусть без промедления двигаются дальше, к Брагару. Ватиор...» Еще один человек бросился прочь из кабинета. Палец Седовласова скользил вдоль дорог и гарнизонов. «Что мы еще можем сделать? И почему я вижу тебя одного, Саир? Где Мортиур? Где Флат?» «Кто мне ответит, какие именно части Пеленора были переброшены к побережью? Мортиур вчера уехал в архив храма. За Флатом я послал через 5 минут после получения новости. Почему послал, а не связался по амулету?» «Не отвечает». Повелитель дернул уголком рта. Секретарь добавил: «Есть дежурный представитель штаба». «Сюда». Короткий взгляд секретаря, и следующий из его помощников выскочил за дверь, чтобы спустя минуту вернуться с офицером в парадной форме. Тот, ничуть не смущаясь, ударил кулаком в грудь. Колодка наград на груди и звездочек ранений на горжете говорили сами за себя. «Лэр-капитан Благо Трауш, повелитель!» Секретарь добавил: «Он в курсе текста сообщения». Рагнидис кивнул. «Лэр-капитан, что вы можете сказать о состоянии войск провинции Пеленор? Что можете предложить в качестве мер для помощи легату Минтару? Его основной гарнизон не затронут передислокацией, но помощь легату необходима. Сил в городе недостаточно для полноценной осады». Офицер спокойно встретил взгляд повелителя и продолжил: «Мы не ожидали удара зимой, и ближайшие города были ослаблены ради плана «Морской набег». В части вообще присутствует лишь половина личного состава, остальные переброшены на побережье». «Половины достаточно», — повелитель кивнул. «Все, что выше этого числа, из всех городов провинции перебросить сюда». «Возражение». Офицер оглядел карту и палец, указывающий на невысокие стены Крайта. Осмелился возразить: «Это мало похоже на помощь Брагору. Для части гарнизонов даже удлинит плечо переброски почти вдвое. Срок 36 часов. Успеют». Дежурный лэр-капитан бросил быстрый взгляд на хозяина кабинета. «Если Пеленор атакован 15-го, то у Брагора нет даже суток, повелитель Рагнидис. Самое позднее, сегодня к вечеру у его стен будут зелонцы». «Я это понимаю, лэр-капитан». Лицо живой легенды страны на миг окаменело. «Ваше родовое имя? Вы уроженец Пеленорской провинции?» «Так точно, повелитель. Тогда лично для вас я объясню свой приказ». «Вы правы о времени атаки, но ближайшие к себе гарнизоны Минтар выгребет и сам. Все остальные рискуют прибыть к уже окруженному городу. Возможно, он действительно не выдержит осады, а то и падет в первые часы удара. Но посылать мелкие отряды на смерть тем более не имеет смысла. Наш шанс уничтожить врага и не дать ему расползтись по провинции. Собрать достаточный для этого кулак. Численность снимаемых с гарнизонов солдат будет даже меньше, чем у Брагора. В Крайте 2 бригады, но они такими считаются лишь по...» Офицер замолчал, а повелитель кивнул. «Верно, лэр-капитан, вы уже поняли меня. Они такими лишь считаются, но получив вливание личным составом, они получат нужные им силы». Капитан Благот выпрямился, вскидывая подбородок, и снова отдал приветствие. «Служу Гардеру». Рагнидис кивнул. «Выполнять». «Саир, надеюсь, секретариат уже поднял на уши службы?» «Да, повелитель». «Собрать комиссию из представителей 5-го министерства и отдела разработок. К 10 утра предоставить комплекс мер по обнаружению невидимых тварей. Заклинание, каким бы оно ни было прорывом, не может быть абсолютным. Во всяком случае уж воздух во время движения они раздвигают». Повелитель замолчал, бросил взгляд на стол и уже тише продолжил. «Пусть думают, что еще можно обнаружить. К 3 часам дня свои идеи. Каким образом ломатели снова в деле? Варианты полевой доработки артефактов. К 6 вечера свои самые безумные выкладки о возможностях левитации крупных объектов. И пусть забудут о том, что это невозможно. Я не требую повторить. Пусть думают, что с этим можно сделать, прежде чем они поднимут в воздух своих гнилых драконов. И найдите мне тот старый доклад о возможных способах противостояния нашей эфирной связи от 5-го министерства». Рагнидис прервался, тоже отлично зная своего секретаря. «Что-то хотите добавить, Саир?» «Меня тоже беспокоят невидимки и то, как давно они у Зелона, повелитель. Предлагаю объявить провинциям красную тревогу, населенные пункты закрыть, усилить патрули». Рагнидис кивнул, добавил: «Патрули всех воздушников и эфирников для поиска невидимок. Пока нет рекомендаций, пусть бреднем проходят улицы стандартными поисковыми заклинаниями и ищут всплески эфира. Объявить мобилизацию гражданских специалистов в стражу, кроме важных для империи должностей. Секретарь кивнул, помощник за его спиной лихорадочно записывал распоряжение. Дверь открылась, впуская вернувшегося капитана. «Благот, подойдите!» Палец снова уперся в тот самый небольшой городок. «С полигона выгрести все, что есть, со складов пятого отдела тоже. Ни одного истока не должно остаться на полигоне. Сроку те же 36 часов. Оснастить, кого смогут из прибывших. Раскидать личный состав испытательных бригад на все части и ускоренным маршем выступить к Брагору. Или они, или Магнивар должны успеть. Принято. Побережье оповестить подробно. Особо Правоса. Пусть удвоит бдительность. Столицу закрыть, гарнизон поднять по тревоге. Я хоть в это и не верю, но лучше перестраховаться. К чертогам сердца утроенную стражу. Врата закрыть, туда же всех архимагов гвардии. Сетия». Повелитель замолчал, оглядывая карту, жестко закончил. «Пусть только попробуют, и мы закончим с ними до того, как отправимся к Создательнице». Секретарь напомнил. «Население». «Оповестить. Приоритет сообщений обычный. Нападение Зелона. Осада Пеленора. Появление новых химер и разработок их магов. Поручите это тому молодому парню из третьего отдела, что занимался освещением риольской проблемы. Через час большое совещание в изумрудном зале. Должны быть все службы. Жду доклады о ходе выполнения и свежие отчеты из Пеленора. И чтоб их темные драли, пусть штаб, наконец, займется своим делом». «Выполнять!»